Флюгер. Ветром треплет строптивый флюгер, будто бабочку о стекло. Мы на севере, не на юге. Наше время мечтать и стекло. Но фантазии неизбывны. Что погода, что огород. Если флюгер трещит призывно и трепещет, и песню поет. Звук, похожий на скрип качелей, из заветного далека, расцветает для акварели вид банального сорняка. И забор, беспредельно ржавый, всем наклоном диктует ритм, восклицательность Акуджавы воскресает, как алгоритм, и тревожит, как старый флюгер, и как бабочка о стекло, как забытый романс о юге, и как время, что утекло. Возвращает к земле перебранка двух соседок и грядок полив, а из радио рвется цыганка и сливается с ветром мотив.